34 глава. Софи. На следующее утро я первым делом отправилась в город и купила смартфон. Хотела было по привычке войти в свои аккаунты социальных сетей, но быстро вспомнила, что нахожусь в бегах. Создать новые не составило труда. Несколько часов я просидела в милом кафе на берегу, листая последние новости. Стычки, разборки, опять какая-то болезнь из Азии угрожает всему миру, и снова про страны на грани войны из-за какой-то фигни. Пропавшую девушку Софи никто не искал. Да и кому я нужна? Никому. И этот факт успокаивал. Я никому не нужна. На душе стало легко. Даже солнце засветило как-то особенно приятно, и люди перестали пугать. Серая мышка Софи не нужна ни людям, ни вампирам. Какое облегчение! Несколько минут я пребывала в эйфории, но скоро суровая реальность вернулась. Вампиры не будут кричать на каждом углу обо мне. Все сделают тихо. Талман просто так не отдаст свою вещь, а Лоренс не отпустит королеву. Не стоит радоваться временному затишью, ведь оно сулит шторм. Но пока тучи не собрались над моей головой, пока вампиры не скребутся под дверью и есть деньги на карте, можно пожить для себя. И я жила. Несколько дней гуляла по городу, пробуя новые блюда из морских гадов. Плавала на острова рядом и нежилась на пляжах, выпив тонны фруктовых соков со льдом. От переизбытка витаминов скоро начало тошнить, но я решила взять от последних дней все, что смогу. Налопаться фруктов до головокружения? Да. Прокатиться с ветерком на катере? Легко. Поваляться на диком пляже необитаемого острова? Конечно. А по вечерам мне нравилось сидеть на террасе шикарной виллы и слушать волны. Размеренное дыхание засыпающего мира. Вдалеке шумела музыка, слышались веселые крики. Ведь туристический город оказался шумнее столицы, но все звуки уносили волны. Далеко, далеко. Я буду скучать по этому миру. Меня найдут. Может, не сегодня и не завтра, но найдут и убьют. Если на пороге появится Лоренс, то прикончит за то, что сбежала. Если старик Талман, то убьет, потому что я его собственность. При этом... Провожая невероятные закаты, жить хотелось сильнее прежнего. «Однажды все мы станем морской пеной», — улыбалась мама, лежа в больнице. «И я тоже стану. Но прежде чем это произойдет, я буду наслаждаться каждым мгновением, даже если в кустах уже прячется свирепый вампир с оголенными клыками. Но пока никого нет. Нежная ночь ласкает прохладным бризом и дарит бледный свет миллиардов звезд над головой. Я еще поборюсь. Словно голос самой вселенной, с пляжа донесся задорный мужской смех. Я сначала напряглась, но быстро взяла себя в руки. Пляж не собственность виллы, и по нему в течение дня прогуливается много людей. Вот и сейчас, похоже, кто-то шел вдоль кромки воды, весело болтая о своих делах. «Эй, гляди, там свет горит. Пошли спросим?» Раздался мужской голос почти у самых ворот. «Ты дом-то видел? Тебя пристрелят еще до того, как постучишь», — волновался второй. Судя по голосам, в мою сторону шли молодые мужчины. Навряд ли убийцы, раз сами боялись постучать. Может, что-то стряслось? Пока не ясно, чем бы я могла помочь, но, как минимум, сердце колотиться перестало. Да и, по правде сказать, я бы не отказалась пообщаться с кем-нибудь, хоть минуточку. Надоело весь день молчать или бормотать себе под нос. «Эй, хозяева, простите за беспокойство!» — крикнул первый у самой калитки и тут же полушепотом обратился к другу. «Слушай, как на их языке спросить?» «А я откуда знаю? Ты же в университете учишься». «На юриста, придурок!» Их диалог заставил улыбнуться. «Вот она, настоящая жизнь. В ней есть юмор и случайные знакомства с забавными ребятами. Наверняка они потерялись и не могут найти тропинку в темноте». Я сама не сразу видела проход через густые заросли, разделяющие пляж и дорогу. «Савади!» «Черт, не то. Дай телефон». «Он разрядился, идиот!» Пока незнакомцы копошились у калитки и пытались вспомнить нужную фразу, я все же решилась им помочь. Очень уж они забавно общались. Мне тоже захотелось с ними посмеяться. Калитка распахнулась, и незнакомцы замерли, разглядывая мою улыбку душой. Меня тоже охватила отрыбь, потому что передо мной стояли не просто симпатичные и веселые парни, а греческие боги, не меньше. Высокие, подтянутые, в цветастых шортах, висящих на бедрах. Оба неуклюже опирались на длинные доски для серфинга и больше походили на ожившую рекламу дорогого мужского белья. «Я могу вам помочь?» Еще немного замешательства, выступающего жгучего румянца и попытка спрятать взгляд, лишь бы не пялиться на их мышцы. «Так вы понимаете?» — выдохнул один. «Какое облегчение!» — подхватил второй. «У нас телефон разрядился, и мы немного потерялись. Не подскажете, в какой стране центральный пирс?» «Какой пирс? Какой телефон?» Все мое внимание было отдано их прекрасным телам и обворожительным улыбкам. Такие забавные, милые, растерянные. Я понятия не имела, где здесь пирс, но ведь ничего не случится, если предложить подзарядить телефон и пригласить двух невероятных красавчиков на чашку кофе или даже чего погорячее. Ох, Софи, включай мозги, в опасные игры ты играешь. Простите, я здесь не так давно и про пирс не подскажу. Мне жаль. Лучезарные улыбки померкли на их лицах одновременно. Ах, как жаль. Извините за беспокойство. Я неловко улыбалась, медленно закрывая кованую дверь. Внутри шла настоящая борьба между желанием познакомиться и провести вечер с прекрасной компанией живых людей и колючим напоминанием, что беглянки не развлекаются с незнакомцами. Нужно вести себя осторожней, не подпускать никого близко и все время быть начеку. Почему замок двери не щелкнул? Неприятная мысль заставила остановиться посреди тропинки. Так задумалась, что не услышала. В следующее мгновение что-то тяжелое ударило в спину. Я потеряла равновесие, но не упала. Чьи-то руки подхватили в сантиметрах от земли. «Эй!» — вырвалось из меня до того, как большая ладонь крепко зажала рот. Тело резко приняло горизонтальное положение, отчего закружилась голова и тошнота подступила к горлу. «Надо завязывать с фруктами в таком количестве. Не зря местные продавцы предупреждали». Следом забилась мысль пострашнее. «А что, собственно, происходит?» «Меня хотят ограбить? Вот эти красавчики? Да ну!» Меня затащили в гостиную и, словно свернутый ковер, бросили на диван. Едва я совладала с телом и перевернулась, как увидела нависшие рожи мужчин. Все такие же красивые и холеные, только теперь очень хмурые. «Вы чего? С ума сошли? Что вам надо?» Мои вопли их особо не волновали. Тот, что минуту назад извинялся и широко улыбался, приказал проверить метку. В ту же секунду меня опять схватили крепкие руки и перевернули на живот. «Вы же люди!» — сдавленно кричала я, уткнувшись лицом в подушку. «Люди так не делают!» «Ага, она самая!» — довольно произнес второй. «Надо же, думал, будет сложнее. Она, оказывается, просто дура!»